Глава 5. Лейра. «Лейра, давай сегодня не пойдем на рынок». Я резко остановилась так, что меня чуть не сбила нагруженная фруктами повозка, потому что женщины, которые с трудом удерживали равновесие, тащая ее по мостовой, не смогли быстро затормозить. «Почему нет?» Вика переступила с ноги на ногу, рассматривая пол. «Вика, что случилось?» «Я ведь уже проделала весь этот долгий путь сюда. Строить планы мы с тем же успехом могли бы и за пределами замка Эсретные. Наверное, так было бы даже безопаснее. Я хотела приходить сюда как можно чаще, чтобы увидеть Аларика, даже если потом эта картина каждую ночь будет преследовать меня во сне. Это было ничто в сравнении со страданиями, которые приходилось переносить ему». Пока я верила, что мое появление дарит ему хоть какое-то утешение, дуновение надежды и воспоминания о прошлом, я не могла не приходить. «Ничего», — сказала Вика, — «просто каждый раз тебе это дорого обходится, его увидеть. Что, если печаль мешает твоей магии? Что, если тебе нужно немного отдыха, но ты просто не даешь себе его?» Как будто в деревне у меня был какой-то покой. Конечно, я не хотела, чтобы Вика тревожилась, поэтому не сказала этого вслух. Поэтому же я никогда не рассказывала ей, как часто у нас еще возникали трудности с одичавшими дамами. Я посмотрела на синее небо, по которому было видно, что день начинает понемногу клониться к вечеру. У меня оставалось мало времени, если я хотела успеть вернуться в деревню до темноты. «Молодые дамы! Молодые дамы!» Какой-то мужчина протолкнулся между мной и Викой. Он собирался было положить руки нам на спины, но как только заметил мой недоверчивый взгляд и шрамы Вики, тут же передумал. «Ах, леди Вика и леди Лейра, будущая невеста! Приятно вас видеть! Выглядите голодными. Могу ли я предложить вам пирогов?» «Исчезни, Кэль!» Вика поморщилась. «И держи свои воровские лапы при себе. Карманник из тебя такой же, как и повар. И пироги у тебя действительно очень плохие». Поддержала я подругу скорее по привычке, чем потому, что этот парень всерьез меня разозлил. Уже много лет он пытался нас обокрасть. Возможно, для него это превратилось в игру, ведь мы никогда не ослабляли защиту. Мы пошли дальше, а Кэль со своей корзиной, полной сухих и как будто запылившихся пирожков, надувшись, побрел в другом направлении. «Лейра, есть кое-что, о чем я тебе хочу рассказать. Мои сны». Вика нерешительно смолкла, а затем заговорила дальше так быстро, что слова будто сталкивались и перемешивались друг с другом. «Лейра, они изменились. С тех пор, как мы побывали в царстве дымов, мои сны больше не похожи на сны». Я украдкой оглядела по сторонам, но вокруг было столько спешащих туда-сюда людей, парочек, ссорящихся из-за денег, матерей, окликавших детей, и торговцев, громко расхваливавших свои товары, что никто не мог подслушать, о чем мы говорили. Наверное, шепот скорее пробудил бы чье-нибудь любопытство. Поэтому я совершенно нормальным голосом ответила. «Что ты имеешь в виду?» Я с трудом удержалась, чтобы не напомнить ей о том, как однажды нам уже чуть не стоило жизни ее нежелание поделиться своими мыслями. Но этого было уже не изменить, и она наверняка до сих пор упрекала себя за это. «В своих снах я вижу только тьму, но мне постоянно кажется, будто я нахожусь в царстве демов». Она поднесла руку к своей щеке. «У меня покалывает кожу, словно то, что коснулось меня тогда, еще действует изнутри». А потом звучит этот голос. Мужской голос. Ее щеки покраснели. Он смеется надо мной, этот незнакомец. Но в сновидении меня это не злит. Только потом, когда просыпаюсь. «Ты можешь вспомнить, что он говорит?» Каждое слово. Это отличает этот сон от всех, которые мне когда-либо снились. Он обвиняет меня в своей смерти, и он называет меня принцессой в шрамах. То, что было даже не подозрением, а мимолетной смутной догадкой, теперь подтвердилось. Я прикусила нижнюю губу. Что это может означать, если... «Ты знаешь, кого я вижу во сне, не так ли?» — спросила Вика, от которой, по-видимому, не ускользнуло ни одно движение моего лица. Почему-то я улыбнулась. Я лишь однажды слышала эти слова от человека, чьи насмешки напугали меня до глубины души, но при этом не разозлили. Их сказал Риан Цира, последний повелитель демов, незадолго до смерти. И да, он имел в виду тебя. Что это значит? Хотя Вика все еще казалась мне растерянной и испуганной, теперь контроль взяла другая ее часть, сильная. Она сжала кулаки и, судя по взгляду, готова была ринуться в бой. Чего ищет мертвый повелитель демов в моих снах? Как он туда пробрался? И чего он хочет? Пройдя под сводом каменных ворот, мы оказались у входа во двор замка. Здесь никого не было. Шум города стал тише, и за изгороди гоготали гуси. Над навозной кучей гудели и жужжали насекомые. Понятия не имею. Действительно не знаю, почему он может говорить с тобой. Сгорает любопытство. Лейра, если я ничего не перепутала, фимаршал убила его. Она тяжело сглотнула, но все же не показала, что чувствует вину. Однако я ощутила, как это чувство нарастает в ней, и коротко прижала к себе, уткнувшись лицом в ее волосы. Раньше в ней было столько безграничной смелости, что ее хватало и на мою долю, а от ее переизбытка она часто совершала глупости. Куда делось все то, что делало нас обеих нами? Сможем ли мы вернуть это? С кем или с чем нам придется за это бороться? Я не стану уклоняться от битвы. Я отстранилась от Вики, чтобы увидеть ее лицо, и осторожно провела указательным и средним пальцами по тонкой сети серебристо-белых шрамов от ее переносицы по щекам до уголков рта. Мы решили, что это ненависть теневых демов испещрила шрамами твою кожу. Но что, если это было что-то другое? Что, если это, ну, что-то вроде их душ? Может, это даже та магия, что изменяет демов и позволяет им жить так долго? Что ты хочешь этим сказать? Что речь может идти о магии повелителя демов? О магии Риана Циры, когда он был тем, кто превратил демов, которые нанесли тебе эти раны, в то, чем они в итоге стали? Вика высоко подняла светлые брови. Ты хочешь сказать, что теперь это магия? Что, по крайней мере, какая-то часть магии Риана Циры передалась тебе, да? Я пожалела о поспешных словах и покачала головой. Конечно, я точно не знаю. Я просто допускаю, что какая-то частица Риана выжила. Магия не умирает просто так, когда исчезает тело. К тому же его колдовство присутствует во многих созданиях. В демах, а возможно и в тебе. Эта мысль почему-то не пугала меня, а дарила надежду, несмотря на то, что Риан Цира был жестоким холодным правителем Альсианадыра. То, что Десмонд до сегодняшнего дня не рассказывал о своем заключении в царстве дымов, сообщало мне больше, чем любые слова. Но я не сомневалась, у Риана Цира были и другие стороны. Под конец нашего путешествия, благодаря тем изображениям на стенах, я смогла на короткое время увидеть молодого мужчину, каким он был до проклятия. Из своего замка он видел все свое царство и даже то, что находилось за его границами. Как иначе, если не глазами своих демов? А для этого между ними должна была существовать какая-то связь. «Значит, это магия», — сухо сказала Вика. «Во мне. И во всех тех демах, которых он создал». И, вероятно, в Аларике, который не раз делал себе татуировки кровью демов, чтобы скрыть, что сковывало его на самом деле. Но, Вика, если он говорит с тобой во сне, какая-то часть меня все еще надеется, что это просто банальный сон. Я внимательно посмотрела на подругу. Как будто в тебе есть хоть что-то банальное. Разумеется, ее надежда вполне могла оказаться оправданной. Но как она могла сама придумать эти слова? «Принцесса в шрамах». Риан упоминал их лишь один раз, и тогда мы были одни в его комнате с камином, там, где я должна была решить, хочу ли я спасти Десмонда, себя и Вику, или Аларика. «Значит, тебе не кажется, что это просто сон?» Вика покачала головой. «Честно говоря...» Она сглотнула, и я ободряюще кивнула ей. «Помнишь тот сон, который я видела в горе, когда мы пробирались в царство демов? Я никогда бы его не забыла. Ей снилось, будто она умерла при родах. И этот страх по-прежнему тлел в ней, даже после того, как мужчина, который хотел просить ее руки у родителей, увидев испещренное шрамами лицо, предпочел исчезнуть с горизонта. Но ее мать по-прежнему считала: Вика уже не молода, чтобы оставаться незамужней. Он меня преследовал, этот сон. Он возвращался снова и снова. «Вика», — тихо произнесла я. Мне стало так ужасно жаль ее, что на глаза почти что навернулись слезы. Видение, которое явилось ей тогда внутри горы, было настолько тревожным, настолько пугающим, что она с трудом заставила себя о нем рассказать. Но сейчас она, напротив, лишь сдержанно улыбнулась. «Этот новый сон — другой, не тот. Он прогоняет кошмары. Я будто могу призвать этот сон, будто я могу призвать его, и он...» Она умолкла и тихо рассмеялась. «И он защищал ее? Она ведь именно это хотела сказать?» Лично мне не слишком бы понравилась мысль, что со мной говорит дух мертвеца. А то, что это дух убитого повелителя демов, понравилось бы мне еще меньше. Я некоторое время размышляла об этом, крутя в пальцах прядь волос. «Не думаю, что тебе стоит чего-то бояться с его стороны», — наконец сказала я. «Но в любом случае...» Я протянула руку к затылку и развязала узел на кожаном ремешке, на котором висела моя каменная бусина. Поскольку я постоянно носила ее под рубашкой, она нагрелась от моего тела. «Возьми ее в качестве защиты». Вика осторожно приняла бусину из моих рук. «Не знаю, тебе не кажется, что она должна быть у тебя?» «Просто поверь мне. Просто не потеряй и прячь как следует. Хотя никто никогда не распознавал в ней магию, нужно быть осторожнее». Честно говоря, я понятия не имела, что делала. Наверное, я была ничем не лучше знахаря-шарлатана, который продавал обычные безделушки, сопровождая их фантастическими историями об их свойствах. Но я видела немало людей, которые так крепко держались за эти вещи, в которых заключались их надежды и желания, что одна эта вера помогала им почувствовать себя лучше и справиться с проблемами своими силами. Вика надела ремешок себе на шею. «Я сберегу его и спрошу Риана Циру, чего он от меня хочет и почему не отправляется к Лиаскай сейчас, когда уже мертв». «Да». Мой голос прозвучал хрипло из-за мысли о том, что он был демом, был их повелителем, и поэтому вряд ли сможет рассчитывать на гостеприимство матери Лиаскай. Что это может означать не только для него, но и для Аларика? Вечное бестелесное существование в снах живущих без надежды когда-то вернуться домой? Я шумно выдохнула. «Да, спроси его. Он может нам помочь. В худшем положении, чем нынешнее, мы вряд ли окажемся. Но лучше не говори об этом с Десмондом». И не собиралась. «Хорошо. А сейчас пойдем, да?» Вика кивнула, но ее не порадовало, что я двинулась через внутренний двор в сторону замка. «Лейра, пожалуйста». Оставшись позади меня, Вика заговорила, и внезапно ее голос прозвучал так звонко, что я обернулась и увидела ее растерянное лицо. «Просто иди домой, Лейра. Пожалуйста, иди домой».